Александр и Наденька издали улыбались и не сводили друг с друга глаз. Адуев вступил одной ногой в воду вместо берега. Наденька засмеялась. «Полегче, барин, погоди-ка, вот я руку подам», промолвил один гребец, когда Александр был уже на берегу. «Ждите меня здесь», сказал им Адуев и побежал к Наденьке. Она нежно улыбалась издали Александру. С каждым движением лодки к берегу грудь ее поднималась и опускалась сильнее. «Надежда Александровна», — сказал Адуев, едва переводя дух от радости. «Александр Федорович», — отвечала она. Они бросились невольно друг к другу, но остановились и глядели друг на друга с улыбкой, влажными глазами и не могли ничего сказать. Так прошло несколько минут. Нельзя винить Петра Ивановича, что он не заметил Наденьки с первого раза. Она была не красавица и не приковывала к себе мгновенно внимание. Но если кто пристально вглядывался в ее черты, тот долго не сводил с нее глаз. Ее физиономия редко оставалась 2 минуты покойную. Мысли и разнородные ощущения до крайности впечатлительной и раздражительной души ее беспрестанно сменялись одни другими, и оттенки этих ощущений сливались в удивительной игре, придавая лицу ее ежеминутно новое и неожиданное выражение. Глаза, например, вдруг бросят будто молнию, обожгут и мгновенно спрячутся под длинными ресницами. Лицо сделается безжизненно и неподвижно, и перед вами точно мраморная статуя. Ожидаешь вслед затем опять такого же пронзительного луча, отнюдь нет. Веки подымутся тихо, медленно. Вас озарит кроткое сияние взоров, как будто медленно выплывший из-за облаков луны. Сердце непременно отзовется легким биением на такой взгляд. В движениях то же самое. В них много было грации, но это не грация сильфиды. В этой грации много было дикого, порывистого, что дает природа всем, но что потом искусство отнимает до последнего следа, вместо того, чтобы только смягчить. Эти-то следы часто проявлялись в движениях Наденьки. Она иногда сидит в живописной позе, но вдруг, Бог знает, вследствие какого-то внутреннего движения, эта картинная поза нарушится вовсе неожиданным и опять обворожительным жестом. В разговорах те же неожиданные обороты. То верное суждение, то мечтательность, резкий приговор, потом ребяческая выходка или тонкое притворство. Все показывало в ней ум пылкий, сердце своенравное и непостоянное. И не Александр сошел бы с ума от нее, один только Петр Иванович уцелеет. Да много ли таких? «Вы меня ждали. Боже мой, как я счастлив!» — сказал Александр. «Я ждала и не думала», — отвечала Наденька, качая головой. «Вы знаете, я всегда в саду». «Вы сердитесь?» — робко спросил он. «За что? Вот идея». «Ну, дайте ручку». Она подала ему руку, но только он коснулся до нее, она сейчас же вырвала и вдруг изменилась. Улыбка исчезла, на лице обнаружилось что-то похожее на досаду. «Что это? Вы молоко кушаете?» — спросил он. У Наденьки была чашка в руках и сухарь. «Я обедаю», — отвечала она. «Обедаете в 6 часов и молоком?» «Вам, конечно, странно смотреть на молоко после роскошного обеда у дядюшки, а мы здесь, в деревне, живем скромно». Она передними зубами отломила несколько крошек сухаря и запила молоком, сделав губами примиленькую гримасу. «Я не обедал у дядюшки, я еще вчера отказался», — отвечал Адуев. «Какие вы бессовестные, можно ли так лгать? Где же вы были до сих пор?» «Сегодня на службе до 4 часов просидел». «А теперь 6. Не лгите, признайтесь. Уж соблазнились обедом, приятным обществом. Там вам очень-очень весело было». «Честное слово, я и не заходил к дядюшке», — начал с жаром оправдываться Александр. «Разве я тогда мог бы поспеть к вам об эту пору?» «А, вам это рано кажется. Вы бы еще часа через два приехали.